Стратегия не была положена на полку, она реализуется, она мониторится и корректируется ежегодно в соответствии с внедренным регламентом разработки сбалансированной системы показателей. Спасибо за внимание.